когда мы проводили гостей, до следующей встречи был год. Тогда я посвятил всего себя процессу отладки ордена, налаживанию его бюрократической структуры, выстраиванию линий коммуникаций, определению иерархии, а еще написал устав, которому должен следовать, в первую очередь, мой вассал, а уже потом член ордена, где я магистр. Также выделил зоны ответственности для руководителей различных направлений работы ордена. Первым моим действием было занявшее неделю составление программы тренировок для рыцарей, для нескольких групп членов братства, в зависимости от уровня потенциала. Это был целый комплекс упражнений на увеличение списка доступных заклинаний. Такое потребовалось из-за ускорения прохождения электрических сигналов по нервной системе, что очень способствовало увеличению скорости реакции и отклика тела, нового уровня магического потенциала, поднявшихся физических кондиций, более быстрого мышления. Подготовив план, я скинул ментальный пакет с ним всем своим иллюзорным клонам, сидящим в алтаре. Теперь у ведьмаков есть 20 магов-воинов уровня сил магистра. Те могут тренировать и обучать их 24/7, ведь клонам не придется прерываться на отдых. Придумав, наладив и запустив процесс обучения и увеличения боевого потенциала моего ордена, я взялся за бывший совет ордена ведьмаков. Они теперь были заняты тем же, но уже в моем ордене, а я только подробно уточнил каждому его область ответственности, права и обязанности. А вот затем пошла жара. Мне пришлось от своего имени заключать целый список торговых соглашений с близлежащими крупными владетелями земель, начиная от графов, заканчивая королями Польши и Венгрии с Румынией. Поскольку мы католический орден под унией Ватикана, то никаких налогов с нашей деятельности и земель ордена не взимается. Договоры же я заключал на поставку и получение беспошлинного въезда-выезда моих рыцарей по землям сопредельных государств, где они по долгу дел ордена ведут свою деятельность, а еще на подвоз продовольствия с гильдиями купцов в этих странах. Ни в одном из католических государств моим ведьмакам не может чиниться преград и проблем. Нет, в их деятельности должно оказываться содействие, ведь все вершимые ими дела происходят с позволения и одобрения церкви и Папы Римского. Покончив с торгово-экономическими и дипломатическими делами с моими ближайшими и не очень соседями, я уже занялся самими ведьмакам непосредственно. За месяц орден уже имел приблизительно тот самый вид, который я хотел видеть. Конечно, ведьмаки не смогли без разгона научиться пользоваться всеми своими новоприобретенными возможностями и привыкнуть к увеличившимся показателям своих тел, но у них были наставники в виде 20 магистров магии, так что ведьмаки получили превосходные боевые навыки как с использованием магических практик, так и в бою с холодным оружием. Следующим, чем я занялся, ознакомление с результатами ритуалов диагностики тела и души, пройденных всеми ведьмаками после прохождения повторной инициации. У меня в руках оказались характеристики всех моих вассалов с подробным описанием сильных и слабых сторон. Но главное, я смог подобрать для каждого скорректированную программу индивидуальных тренировок и курс зелий с эликсирами. Это позволило каждому ведьмаку раскрыть весь потенциал в том, к чему у него наибольший талант, закрыв слабости в областях, оказавшихся развитыми ниже среднего. У очень многих ведьмаков открылись уникальные способности, дары к магии самых разных и невероятных концепций. Появился даже ведьмак, умеющий быть невидимым и неосязаемым до нескольких часов в сутки. При этом он может утянуть с собой в это состояние еще несколько человек. Его видно только в духовном зрении, и то лишь из-за контроля, недостаточного для скрыта. Появились маги света, тьмы, крови. Но уникумами оказались Вольт и Огнишка. Вольт был самым безупречным ведьмаком. Все его физические показатели минимум в полтора раза выше, чем у самых сильных членов ордена. В магии у него резерв магистра на пике сил, если считать по древнешумерской шкале. Но и это еще не все. Он оказался мастером интуитом управления собственным телом и использования любого холодного оружия. Это ему помогло уже на третий день выдать максимум из своего тела, не оставив никому из противников и шанса на победу. В ордене он уступал только мне. Вторым уникумом оказалась Огнишка. Она оказалась истинной ведьмой, точнее, загубленной ведьмой, поскольку в детстве прошла ритуал инициации ведьмака. Став ведьмаком, Огнишка потеряла все возможности, которые ей могла даровать суть истинной ведьмы. Ведьмы, то ли каприз, то ли ошибка природы, она может упрашивать реальность творить любую дичь, было бы у нее желание. Тут ей даже вера в себя не нужна. Любая сказанная сгоряча фраза могла стать смертельным проклятием чуть ли не мгновенного действия. Если на тебе нет постоянной защиты, с такой лучше рядом не стоять. Они ворожи, но не волшебницы или магессы. С истинными ведьмами даже фири не желали конфликтовать. Агнешка же оказалась именно такой одаренной, силу которой загубили инициацией. И ей очень повезло, что мои пути пересеклись с путями ее бывшего ордена ведьмаков. Прохождение повторной инициации вернуло ей способности. Она стала ведьмаком со способностями истинной ведьмы. Сваренные ей зелья не сможет повторить никто. А в их арсенале, на минуточку, очень много интересных снадобий, различных ядов и отрав, способных устроить небольшой мор размером с Италию. Обнаружив такой бриллиант, я сразу же выдал ей, помимо зелья и руководства женским коллективом, еще и госпиталь. Ну и 5 учениц, которые будут вместе с нею обучаться у моего иллюзорного клона светлому и темному целительству, а также общей практике магии жизни и света. Мои иллюзии ведут множество факультативов, обучая, в общей сложности, несколько групп учеников. Обозначенной вершиной, до которой необходимо дойти моим вассалам, было сделать себе противодемоническую цепь. Шансы на это в обозримом будущем имели минимум 30 человек за срок от 7 до 16 лет. Через 15 лет под моей рукой будет около 30 мастеров магии на уровне мастера магических искусств древнего Шумера, и половина из них лет за 200 достигнет силы и умений магистров. И это если не учитывать моих знаний о том, как можно увеличить их потенциал, раскрыть его весь и немного сверх того. Год пролетел как-то очень быстро и незаметно. Я постоянно был чем-то занят, но зато получилось все сделать к сроку. А потом к нам на сложивание и учебные тренировки на совместные учения приехали несколько боевых крыльев Инквизиции, пара звезд монахов рыцарей Ордена Творца во главе с Винченцо. У меня в это время уже были сформированные команды различного назначения, где каждый из членов группы в чем-то дополнял способности товарищей. Каждый из них уже был неплохим магом. Ну, по крайней мере, по нынешним меркам. Они неплохие мастера боевой магии, знают чуть больше 30 заклинаний среднего круга и несколько высшего, но выполнять их могут мгновенно и без подготовки. Еще год я провел в цитадели со своими вассалами и Марко Свинченцо. Мы с большой пользой провели время и сумели за этот срок довести совместную работу в группе до автоматизма. Каждый знал и понимал возможности друг друга, не мешал своим напарникам и прикрывал их слабые стороны. Теперь мы будем действовать в крепкой спайке. Союз кардинала Винченцо, магистра Ордена Творца, брата Марко, руководителя боевого крыла Инквизиции, второго человека в ней, и меня, признанного мастера магии во всех известных дисциплинах, благословенного и признанного им Ватиканом, магистра Ордена Дракона, Святозара Змеева, делал наш союз самой сильной партией в Риме. Мы могли действовать как сами того пожелаем, не оглядываясь на Рим. Нам там просто никто не посмеет что-то предъявить. Мы можем прийти, поговорить и спросить. За 2 года число рыцарей моего ордена возросло со 136, находившихся там в начале создания, до 447. Некоторые из решивших присягнуть мне как магистру ордена и принести вассальную клятву за себя и своих потомков моей семье, пройдя инициацию, до этого были послушниками в боевом звене инквизиторов или ордена Творца. Таких было около 70 человек, и никто из рыцарей этих орденов, откуда послушники пришли к нам, не был и словом против подобного. Они уже успели оценить нашу эффективность. Поняли, что в конкретно специализации противодействия материальной нечисти они все уступают ведьмакам. Были рады, что пусть и таким способом, но число таких нужных и сильных воинов, специалистов в общей борьбе, повысится. Также число пополнивших наши ряды были близкими людьми ведьмаков. Пройдя первую инициацию по ритуалу Альзура, ведьмаки, помимо прочего, получали физическое тело, способное прожить более 6 веков. Многим из них уже было более 4 веков. За это время они не раз потеряли любимых, умерших от старости. Теперь у ведьмаков появился шанс на полноценную семью. При этом имеется возможность не только зачать детей, у них появилась возможность даже в столь неподходящем для ритуалов возрасте провести инициацию. Да, они получили шанс дать такую же долгую жизнь и далекую старость для своих возлюбленных и близких, готовых пойти за своими родными под мою руку. Несколько моих иллюзий непрерывно находятся в артефакторной мастерской. Там они, читая лекции по этому предмету, параллельно пополняют склад сделанными артефактами разного рода назначения, от атакующих и защитных до бытовых и целебных. Еще парочка моих иллюзорных клонов постоянно что-нибудь готовит в зельеварне. Там они, вдобавок, учат способных к зельеварению ведьмаков и простых энтузиастов. Не обошел я стороной защиту самой цитадели и близлежащих территорий. Установил защитный барьер, что в случае осады сместит наше владение в подпространство. Только для этого нужно противодействие осаждающей стороны. Как раз попытки продавить барьер силой и огненной мощью заряжают энергией ритуал отделения нашей территории с физической реальности мира, смещая ее в пространственную складку, как отдельный домен. В общем, ждем штурма и получаем собственную складку пространства с выходом в нескольких закрытых Фиделиусом участках неподалеку. Но, естественно, этим защита не ограничена. По всей территории в сотни гектаров вокруг цитадели, закрытой защитным барьером, под чуть ли не каждым метром земли лежат мощные магические фугасы. Они могут навредить любой сущности. Калечит как физическое тело, так и другие духовные оболочки. В небольших лесочках, попавших в закрытую барьером область, были поселены несколько видов крытов крайне ядовитых магических змей из семейства аспидовых, чей яд убивает за 10-15 минут, если не принять противоядие. Змей даже не нужно было инструктировать, чтобы они не реагировали агрессивно на ведьмаков. Они прекрасно ощущали магию нога на моих вассалах и в них. Дело в использовании моих крови и яда для приготовления зелья, используемого при их инициации. Змеи чувствуют в них старшую кровь, и поэтому никогда не нападут на моих людей. Об этом мои вассалы также были проинструктированы. Так что уже за этот небольшой срок несколько ведьмаков обзавелись собственными фамильярами. Просто они, найдя общий язык со змейками в лесу и периодически их подкармливая, установили с ними связь. Еще один год пролетел незаметно. Когда до отправления Винченцо и Марко обратно в Рим оставалось меньше недели, я и все члены Совета Ордена получили оповещение, что трое членов нашего рыцарского ордена погибли практически одновременно. Все ведьмаки и члены ордена дракона носили специальные кольца, так что в момент смерти троих из них я почувствовал и само событие, и точное местоположение убийства. Так что пришлось прерывать речь Винченцо, прояснявшего Марко свое теологическое видение мироздания. Винченцо, Марко, извиняюсь, что прерываю, только что пришло оповещение о смерти трех членов ордена. Так что я собираюсь сейчас переместиться туда при помощи портала. Вы со мной? Тут я получил два серьезных взгляда уже готовых к бою и очень подготовленных сильнейших, на данный момент, магов Европы. На их кивки открыл широкий проем искаженного пространства, ведший в огромный бальный зал во дворце эрцгерцога Австрии в Вене, Рудольфа II Габсбурга, короля Венгрии, богемии и императора Священной Римской империи. Увиденное нам очень не понравилось. Все находящиеся в зале люди не замечали на полу трех разодранных тел с пробитыми головами. Они их просто обходили и игнорировали, будто бы это в порядке вещей. А между двумя лежащими рядом трупами стояла фигура, скрытая плащом. Из-под капюшона нас с гастрономическим любопытством разглядывало существо. В духовном зрении его оболочки души выглядели противоестественно и неправильно, но при этом эффективно. Он пылал в ночи, словно костер в тепловизор. Он даже не думал скрывать свою силу. Похоже, нам предстоит бой. Вот сейчас и опробую свои силы. У существа напротив праны как раз имеется столько, что ему впору быть архимагом йоги. Это будет интересно. Практически прошипел я тихо. Но меня расслышали все, в том числе и монстр напротив. Теперь он всматривался лишь в меня. Глава 15. Приятно познакомиться и прошу к столу. Мир для меня сейчас практически замер неподвижно, а я стал двигаться в сторону монстра. Моей целью было захватить чудовище. Для этого использовал особые пространственные чары, уже лично улучшенную модификацию, могущую моментально переместить в любую точку в поле зрения через гиперпространство. С помощью этих чар я оказался в нескольких метрах от твари в человеческом обличии, мгновенно трансформировав свои руки в двух разинувших пасти василисков, а также создав у основания спины шесть идентичных материальных иллюзий, я смог вцепиться мертвой хваткой в чудовищно сильного монстра. Что это был монстр, говорила его структура души. Он в духовном зрении виделся и ощущался мной как обезумевшая дикая и сильная тварь, но не лишенная рассудка. Ну а раньше это было явно человеком. Тварь ведут инстинкты зверя и извращенный человеческий разум. Гипертрофированное второе начало, отвечающее за прану, придавало ей невероятную мощь. Все вместе это делало ее смертельно опасным противником. У этой твари невероятно прочное тело, высокие физические кондиции, плюс практически абсолютная невосприимчивость к магии. Все это за счет, во-первых, ее драконьего аналога в крови, а во-вторых, переполняющей тело бездонного океана праны. Нет, нельзя оставаться с этой тварью в бальном зале, полном людей. Драка-то наша будет очень разрушительной. В доли мгновения придя к этой мысли, я приложил невероятное напряжение сил, чтобы оторвать от пола только начавшего реагировать на мои действия монстра, после чего выпрыгнуть вместе с ним за территорию дворца, пробив его телом огромный витраж. Так я оказался на площади перед дворцом. Наше появление сразу привлекло внимание стражи и немалого количества прохожих. Все-таки всем было видно и слышно, как во дворце разлетелось окно, и сквозь него пролетело два тела, приземлившись прямо в самом центре дворцовой площади. Так вот, значит, кто теперь стал магистром ордена после меня? Тварь уже справилась с удивлением от продемонстрированной мною скорости и силы, и сейчас она с любопытством разглядывала меня, при этом неприлично пялилась на цепь Георгия, принявшую вид украшения в виде регалий власти магистра ордена. Он манерно стал расправлять свои руки. Моих сил катастрофически не хватало, чтобы удержать Дракулу, а это оказался именно он, в узде. Самым удивительным же было то, что впрыснутый мною в него яд древнего Василиска смог повлиять лишь немного, и мой противник уже практически полностью справился с отравлением. Охренеть, у него иммунитет к яду. Как тебя зовут? И все это время, потраченное Владом на вопросы, он не прекращал своих попыток обойти мои окклюментные щиты и прорваться в разум. В этой дуэли у нас пока шел паритет. Ни он не мог взломать мои щиты, ни я не мог окончательно выдворить того из своей ментальной сферы. Это просто жесть. При этом Дракуле чуть больше двух веков, а мне уже скоро будет 6, и я являюсь машиной для убийства с невероятно сильным ментальным органом. Так что мне становится страшно представить, кем может стать эта тварь, прожив еще пару веков. Мне, архимагу, удавалось лишь только обезопасить свой разум. Все ментальные силы были брошены на сопротивление, и об контратаке вообще не шло никакой речи. Итак, его не берет мой яд, учитывая его невероятно мощную вторую оболочку души, ни физически, ни магически мне его так просто не упокоить, если я не собираюсь сравнять с землей вену заклинаниями высшего порядка. Ну что же, хочешь установить со мной ментальный контакт? Кушай, не обляпайся. И с такими вот мыслями я скинул с глаз иллюзию, вложив в один единственный ментальный удар все свои силы. Ударил по сознанию своего противника тараном с приказом умереть. На площади уже собралась гвардия и местные маги, руководство над которыми взяли Марка и Винченцо. Эти двое сейчас в спешном порядке поднимали вокруг площади экранирующий защитный купол. Даже еще толком не применив ничего из магии высшего порядка, мы с моим противником полностью сбросили маскировку своей силы. Наши ауры полыхали в спектре, видимом даже обычному смертному. Им хватило нескольких секунд, чтобы осознать возможные последствия битвы двух сильнейших магов прямо в центре столицы Австрийского королевства, и никому из них не хотелось после расхлебывать последствия нашего противостояния. Итак, округу озарила вспышка от поднятого вокруг дворцовой площади магического щита, сотворенного Марко и Винченцо, а Дракула еще отходил от мощного тарана, обрушившегося на его ментальное тело. В этот момент я воспользовался другим своим оружием. Сейчас и моя противодемоническая и цепь Георгия спеленали тело моего врага, впившись в него своими острыми гранями и шипами. Мои цепи опутали противника, как две змеи, и пытались его разорвать. Проткнуть кожу твари и впиться в ее тело смогла лишь цепь Георгия. А вот противодемонической удалось лишь немного оцарапать вампира. Счет шел на мгновение. Я отчетливо понимал, все, чего я успел сейчас добиться, заслуга моих незамедлительных действий и эффекта неожиданности для цепеша. Но едва он оклемается от ментального тарана, мне придется очень тяжко. Эта мысль промелькнула на задворках моего сознания в его потоке, отвечающем за анализ обстановки. Он выл сиреной, требуя убить эту тварь немедленно. Вспышка, и у меня возникает еще одна иллюзорная рука из основания грудной клетки, где уже находился клинок, выкованный мной из одного из 7 когда-то доставшихся хвостов кицуны. Огромной силой и скорости удар клинком в основании шеи первого вампира и ничего. Мой меч впился в его шею лишь на пару сантиметров. Когда мне с огромным трудом удалось вырвать меч из плоти чудовища, я смог разглядеть его кровь. Да какая это, нахрен, кровь? То, что текло в его жилах, было больше похоже на раскаленное железо, сиявшие кроваво-золотым цветом и излучавшие жар. Находясь около Дракулы, Я ощущал себя, будто нахожусь в кузне. Но подмеченные мною подробности анатомии и физиологии первого вампира не давали мне никаких подсказок о том, как его убить. А дела мои становились все хреновее. Тварь уже почти оклемалась. Сейчас на голой физической силе, без применения каких-либо энергии и заклинаний, она расправляла свои руки и тело. При этом вампиру были словно бы безразличны сопротивление моих иллюзий, реальных рук, трансформированных в василисков, и пытающихся его сковать цепей. В моем распоряжении оставалось одно единственное оружие, которое могло мне помочь уничтожить Дракулу до того, когда он окончательно отойдет от моей ментальной атаки. Это был мой посох Архимага. Вот только если я его призову и засвечу перед Маркой Винченцо, это лишит их любых сомнений и домыслов о моей силе и опасности. Они точно смогут ощутить и распознать один из главных атрибутов силы Архимага. Может быть, Архимаг без посоха, но маг с посохом Архимага, всегда Архимаг. Причем Архимаг с огромным пластом знаний и умений, а не просто практически бездонный колодец маны и иных энергий. Времени на сомнения и переживания уже не осталось. Сейчас в меня уперлись кровавые глаза Дракулы, обещавшие все муки ада и преисподней на земле. От него во все стороны ударила чудовищной силы волна праны. Все потому, что он трансформировался в чудовище, внешне похожее на антропоморфного дракона. Огромная голова, увенчанная шипами и двумя парами рогов. Клыкастая, чуть вытянутая пасть. Ноги превратились в лапы и стали чуть короче. Руки увеличились, и теперь они по длине сравнялись с ногами. Заканчивались его конечности внушительным когтями. За спиной у него появились огромные кожистые крылья. Все тело покрылось пепельно-черной драконьей чешуей. Ну просто обаяшка. Пиздец, товарищи. Он чуть повел плечами, и с него слетели мои цепи, иллюзорные змеи развеялись, а мои руки вообще чуть не оторвало. Хорошо, что я успел среагировать и разжать пасти своих конечностей, практически успев убрать свои культяпки из-под удара. Оказавшись на свободе, Дракула стремительным прыжком взмыл в небо. Теперь он нависал надо мною в 10 метрах от земли. Либо действовать сейчас, либо город в руинах. Значит, мне придется раскрыться как Архимагу. Сожру, ты поплатишься. Арх, что еще хотел сказать мне Дракула? Уже было не узнать. Его речь потонула в болезненном крике, когда я ударил по нему огромным столбом божественного света. Такой мощью можно было бы уничтожить всю эту площадь и все в радиусе нескольких километров. Я не поскупился на силу удара. Сейчас в материальный мир прорывался максимум святой энергии, которую могло пропустить мое тело, служившее мостом между миром Яви и Эгрегором Единого. Я же в это мгновение уже был в седле своего великого духа Белого Коня. На одну из рук были намотаны обе мои боевые цепи, и обе они были сейчас все в крови, как Дракулы, так и моей. При освобождении монстр смог сильно порвать мне ладони, сдерживавшие его при помощи хваток пасти василисков. Ну а в моей правой руке был белоснежный посох Архимага. Его я сейчас держал перед собой на манер копья. Мгновение, и я уже нахожусь перед Дракулой, истязаемым божественным светом. Удар пяткой посоха, где был установлен наконечник из моего собственного клыка Василиска и рога убитого мною демонического бога, и мне удалось пробить им грудь твари. На всю округу прозвучал его рев, из-за чего практически все, кто был близ площади, попадали на землю, держась руками за уши с порванными барабанными перепонками. Все стекла в радиусе нескольких километров просто лопнули от звуковой волны. Пробив грудь Дракулы, мой посох уперся своим концом в его сердце. Я прикладывал титанические усилия, чтобы проткнуть и удержать его. Для этого я своими цепями сковал его с собой и, используя их силу, пытался сомкнуть нас как можно ближе, чтобы проткнуть тварь насквозь. «Да сдохни ты уже!» — в сердцах вскликнул я, поняв, что мне никак не удается его убить и вырвать душу, пленив ее в свой посох. Я действовал уже без оглядки на разоблачение и не заботясь о своей конфиденциальности. Сейчас стоял вопрос о том, кто из нас двоих встретит завтрашний рассвет. У меня не было никакой возможности применить еще какие-либо серьезные заклинания или магию. Вся концентрация уходила на поддержание непрерывного потока святой силы, терзавшей плоть и душу монстра, и его удержание в этом шатком состоянии, где он не может дотянуться до меня и сорваться с моего посоха. Все, на что меня еще хватило, так это уже метаморфизмом создать две когтистых лапы и воткнуть свои когти в рану, появившуюся на груди Дракулы, куда угодил мой посох. Едва проникнув пальцами в рану, Я стал пытаться ее расширить и разорвать ему грудь. Мне нужно было добраться до его сердца. Мои пальцы с когтями, бывшие сейчас в плоти цепеша, при этом, ухватившись за ребра, пытавшиеся разодрать ему грудь, оказались словно в кислоте. Я чувствовал, как чешуя Василиска, которой были защищены мои конечности, уже практически растворилась. Скоро кислотная, раскаленная кровь первого вампира доберется до моей плоти. Мне очень не хотелось узнавать, какие последствия это может принести для моего организма. Так что пришлось уже не на 100, а на все 120% превысить лимит своих возможностей в попытке превозмочь своего противника. Мне все же удалось разорвать грудину ревущей твари, и моему взору предстало его сердце размером с волейбольный мяч, полыхающие коктейлем ментальной энергии и праны. Энергии в нем было столько, что вокруг него витала вязкая дымка разъедающей жизненной силы Дракулы. И все это время мои ментальные щиты подвергались атакам моего противника, что, однако, никак не смогло пошатнуть моей целеустремленности поскорее его прикончить. Как только сердце вампира оказалось доступным, я, ухватившись за этот орган двумя руками, вырвал его из груди твари. Когда сердце, его сосредоточение силы, оказалось в моих руках, вокруг нас разразилась буря, шторм силы, состоящая из ментальной мощи цепеша и его второй оболочки. Они стали хлестать вокруг нас тысячами обезумевших силовых кнутов, крошившими брусчатку, близлежащие строения, разрывавшими тела людей, оказавшихся в момент битвы рядом с нами внутри защитного купола, возведенного Маркос Винченцо. Удивительным и хреновым сейчас было то, что само тело Дракулы даже не думало опадать и прекращать сопротивляться после потери сердца. Оно лишь незначительно просело в своей физической силе. При этом шторм силы ее только нарастал, грозя сделать то, чего я хотел избежать. Если шторм все так же будет набирать мощь, через полминуты щит перестанет справляться с получаемыми ударами и схлопнется, а это будет означать уничтожение всего вокруг. Возникла острая необходимость переместиться отсюда куда-нибудь в безлюдное место, и у меня было одно такое на примете. После принятого решения всю площадь озарила ярчайшая вспышка ослепительного света. Теперь те немногие, кто не пострадал от звукового удара, рожденного ревом монстра, и наблюдал сражение воина на белоснежном коне и с копьем, источающим благодать и свет, с обезумевшим драконом, чью кровожадность и желание сожрать каждого из находящихся здесь, почувствовали все свидетели битвы, увидели развороченную площадь и отсутствие чудовища с воином. Мне с огромным трудом удалось утянуть с собой Дракулу в гиперпространственную воронку, утаскивая в Альпы, на одну из самых труднодоступных вершин здешних гор. Буквально в 30 километрах отсюда было мое тайное убежище. Это место имело аномалию, и вершина горы была скрыта оптическими иллюзиями, так что ее было не разглядеть, а отыскать можно было лишь случайно. Поэтому я не переживал о том, что здесь нас кто-нибудь может увидеть, а шторм силы может причинить кому-нибудь вред. Какая же он живучая тварь. Лишение тела сердца не оборвало его жизнь, так что я пока не могу утащить его душу в посох. Это было чем-то невозможным для моего понимания. Никогда не слышал и не читал ни о чем подобном. Лишение энергетического сосредоточения, что смогло материализоваться и воплотиться в физическом теле, всегда приводит к смерти, ведь урон приходится по всей душе. Но ведь ему просто похер на его отсутствие. Даже держа его сердце в своих руках, я ощущал, как оно делится с силой со своим телом, сейчас находившимся от нас почти в десятке метров. Надо спешить, но сперва необходимо оповестить Витальда Элофа, что я некоторое время буду недоступен. Призвав своего патронуса, стал диктовать ему сообщение. «Витольд Алов, говорит ваш сюзеренный магистр, я на некоторое время буду недоступен. Сколько именно, не знаю. О том, что я выходил с вами на связь, не должен знать никто за пределами Совета Ордена. Для всех остальных я пропал без вести. Далее. Я сегодня убил Влада Дракулу Цепеша. Это означает, что это проклятое племя сейчас дезорганизовано и лишено своей главной ударной мощи. И это прекрасный шанс для вас продемонстрировать свою силу и полезность, тем самым ярко и весомо врасти в силовую структуру церкви и укрепить свои позиции. Поэтому приказываю ведьмакам совершить скорейший рейд на территорию Трансильвании, Румынии и Венгрии, а после уничтожить там все гнездовья кровососов. Пока я надиктовывал сообщение своему патронусу, вокруг бушевал шторм силы, постепенно ставший затихать. Из сердца Дракулы, еще бывшего в моих руках, вырвались толстые нити раскаленной крови, вонзавшиеся в его тело, Сейчас прибитая к скале моим посохом в десятке метрах от меня эти нити стали пытаться вырвать сердце из моих рук и устремиться к своему телу, ну или притянуть тело уже к нам с сердцем. Но копье крепко прибило тело к скальной плите, а сердце не менее крепко было зажато в руках, так что тоже не могло никуда сдвинуться из моей хватки. Полчаса мне пришлось простоять на вершине горы, к которой был приколот Дракула, и ждать, пока стихнет буря, устроенная его сердцем, пока еще стремившимся вернуться в тело. Шторм стих, только благодаря истощению Дракулы. Все это время тот сопротивлялся святому свету, бьющему в его тело из меня, но и мои цепи внесли свою лепту. Цепь Георгия впилась в него своими терновыми, серебряными шипами, не давая ранам затянуться, и помогала своей противодемонической товарке добраться до крови вампира. Та ее с огромным удовольствием поглощала, постоянно ослабляя свою жертву. Обе мои цепи переплелись в косу, и их тандем действовал слаженной командой, терзая и истощая Дракулу. На всякий случай, я еще полчаса простоял на вершине горы, в удалении от тела Влада, ожидая подвоха от своего противника. Конечно, сила притяжения сердца Влада и его тела друг к другу ослабела, и сейчас она практически неощутима для меня, и даже обычный человек смог бы воспрепятствовать их воссоединению. Но вдруг это всего лишь уловка, а он выжидает удобного момента для атаки? Но нет, тело уже не подавало признаков сознательного управления, хоть еще и было живо, а сердце так и продолжало медленно биться у меня в руках, пульсируя силой. Ну а раз так, то можно перемещаться в свою тайную обитель. Вырвав из скалы посох, на который все так же было наколото тело Цепеша и сейчас зависло передо мной в воздухе, я, не выпуская из рук сердце, переместил нас в ритуальный зал, чтобы провести ритуал собственного усиления. Есть много магических животных эфири, могущих приобретать силу убитого ими противника, поедая его энергетическое сосредоточение, отражаемое в физическом теле в виде какого-либо органа. Обычно это сердце, но есть и другие варианты. У некоторых магически сильных тварей это могут быть печень, мозг, иные специфические и свойственные только этому виду органы тела. И я, представитель нагов, обладал подобной способностью, и однажды ее уже использовал, сожрав сердце кицуны. Вот только сейчас мне предстоит сожрать сердце существа, что хоть и не столь чтобы намного, но был объективно сильнее меня духовно. Его вторая оболочка была чем-то невообразимым. Есть у меня подозрение, что она соответствует рангу высшего мага-йоги. Да, стандарты для определения уровня сил различных оболочек души сильно разнятся, имеют совершенно разные критерии и характеристики. Но если сравнивать структуру магического науса Кхахнана, высшего мага и вторую оболочку праны Влада, то по своей сложности, архитектуре и невероятности проистекающих в ней процессов они были примерно на одном уровне. Умастив тело Дракулы, все еще выглядевшие антропоморфным драконом, в печать, я, не вынимая из него посох, отправился в кладовую за зельями. Интуиция мне нашептывала, что я справлюсь с куском, на который покусился, и смогу его проглотить, но будет очень непросто для меня. Поэтому я залился десятком практически бесценных эликсиров, приготовленных из очень редких ингредиентов. Часть из них я получил от Альфонса, а он через посредников демонов из инфернальных планов. Еще одна причина бесценности тех эликсиров в том, что магов на планете, которые смогут их приготовить, наверное, можно пересчитать по пальцам одной руки. А может быть, и вовсе только я один, так как сам не имею представления, сколько еще есть на Земле магов моей силы и уровня знаний. В Европе я уж точно один такой. Ну а когда все было готово, в том числе и я сам морально, я приблизил сердце Дракулы к лицу. Тварь почувствовала приближение своего конца, вот только ничего уже не могла сделать, ведь тело сейчас лежало в печати, а мои цепи не прекращали терзать его плоть и пить кровь. Немного поглядев на угрожающую пульсацию сердца и излучаемый вампиром страх, я поборол свои сомнения. Ну-с, приятного мне аппетита. И уже после этих слов мои зубы, трансформировавшиеся в пасть нага, впились в сердце, с огромным трудом отрывая от него кусок. Такое ощущение, что мне пришлось зубами отрывать кусок от автомобильной покрышки. На протяжении всего процесса откусывания мой рот обжигала раскаленная, вязкая кровь. А дальше начался древний ритуал, который уже давно прописан в геномах и сути множества рас фири и магических тварей. Поедание сердца собственноручно убитого врага и присвоение его сил. После третьего проглоченного куска мое сознание отстранилось от управления моим телом, провалившись в странный транс, которого не было при поглощении сердца Кицуны. Не знаю, с чем это связано. С тем, что Дракула был на ступень выше в эволюции, или в его особенных взаимоотношениях с магией крови, но сейчас пришлось просматривать жизнь Влада Цепеша с момента осознания себя и становления разумной личностью. Его детство в Трансильвании, учеба у нанятых репетиторов, я проживал каждый день жизни будущего вампира. В 4 года у маленького Влада произошел его первый детский магический выброс, и это стало огромным счастьем и праздником для семьи. Двое его старших братьев рождались скрибами. Его отец, Влад II Цепеш, был очень слабым магом, как и его супруга, мать будущего вампира. А все из-за того, что в те годы уже на протяжении 5 веков процветал культ чистоты крови. В Греции еще за 2000 лет до рождения Христа жил архимаг по имени Асклепий. Он написал огромный, титанический труд по евгенике и наследственности разумных рода людского. В своей работе он написал способы и инструменты для правильного выбора партнера, от которого могут быть зачаты сильные и одаренные дети. Он разработал ритуалы, могущие рассчитывать совместимость партнеров, уже сопутствующие ритуалы для пары, чтобы ребенок точно унаследовал все их дары, ритуалы для их закрепления. Для своего научного изыскания по теме евгеники он использовал огромный пласт знаний по нумерологии, зельеварению, алхимии, астрологии, ритуальной магии, магии крови и жизни. Салазар не читал его труд, а только более поздние работы магов-исследователей, что опирались уже на труд Асклепия. Но ему это было без надобности, ведь маги Востока также имели подобные исследования, и самой известной является аюрведы, в переводе «знание жизни», за авторством мага Сушрута, архимага магии жизни и йоги, жившего в 9 веке до н.э. в Индии. Я же читал оригинальный труд Асклепия, до которого добрался, благодаря подаренным Ватикану артефактам библиотекам. Также имел все знания Моргана и Салазара, и уже сам почерпнул очень многое в стезе целителя. И теперь был в недоумении, как вообще Влад Л.Л. Дракула Цепеш смог родиться магом. Чтобы это случилось, должно было произойти настоящее чудо. Ведь Влад Л.Л. был уже вырожденцем, плодом безумного инцеста множества поколений своих предков. Для зачатия здорового ребенка, имеющего хоть небольшой шанс быть магом, он должен был заделать ребенка, как минимум, первородной магессе. Их еще обретенными называют. Ну или зачать ребенка с кем-нибудь из Фири. А это было еще более невероятным событием, чем повстречать на своем пути одаренную в первом поколении. Его же мать была сквибом, способной призвать лишь один единственный люмос. Судя по ее внешности, покореженные проклятиями духовные оболочки уже затронули физическое тело и закрепились в геноме. Если бы не феноменальное сходство отца и сына, а также наличие магического брака, исключающего возможность измены, то я бы подумал, что Дракула является неродным сыном Влада Л.Л. Никто в его семье уже не питал особых надежд на возможность одаренности третьего сына. Но однажды он на глазах отца детским выбросом взорвал крысу, выпрыгнувшую из небольшой ниши в стене на гуляющих отца и сына, тем самым напугав ребенка. И тогда в Трансильвании были устроены недельные празднования в эту честь. Едва выяснилось, что в их семье наконец-то появился сильный маг, Влад Л.Л. нанял для своего ребенка лучших репетиторов в магическом искусстве. Неудивительно, ведь у самого Влада Л.Л. магия пробудилась лишь в 13 лет, и его сил было достаточно лишь на пару слабых заклинаний. У Влада оказался врожденный дар к магии крови и сильная предрасположенность к магии жизни и огня. О том, что у него имеется дар к магии крови, стало тайной для всех, кроме него самого, отца и его первого учителя. А тот, когда был проведен ритуал определения способностей и даров в магии, дал клятву о неразглашении. Влад был очень любознательным, трудолюбивым, терпеливым и усердным ребенком. Это помогало ему на лету схватывать знания по магии, а также иным светским наукам и искусствам. Учителя не переставали его хвалить отцу, чему тот был безмерно счастлив. В 15 лет он уже был достаточно серьезным противником для большинства магов Европы той эпохи. Как только ему стукнуло 16, отец принял своего сына и наследника в рыцарский орден дракона, магистром которого являлся. Оказавшись вовлеченным в дела ордена и став его частью, юный Влад получил доступ и к его ресурсам с библиотекой, а она тогда была большая, да и иных трофеев в их закромах уже было собрано изрядно. Вот один из таких трофеев неизвестного происхождения и без упоминания истории попадания в хранилище ордена и был найден Владом. Маг стал пристально его изучать. Это была черная застывшая субстанция в виде капли размером с кулак, источавшая магию спектра тьмы. Имея дар в магии крови и знания по ней, пополняемые в тайне ото всех, даже от отца, он сильно продвинулся в стезе мага крови. Все-таки уже в то время маги этого направления подвергались не просто остракизму, а настоящим гонениям и искоренению. Поэтому все происходило тайком от семьи и друзей. Его исследования, как им позже выяснилось, крови древней магической твари длились десятилетия. Он уже принял должность магистра ордена, женился, похоронил родителей, когда смог достучаться до памяти застывшей крови. Это привело к тому, что на земле появился первый вампир. Кровь, которую все это время изучал Цепеш, принадлежала древнему дракону, родившемуся еще до появления человеческих цивилизаций на земле и обитающему в горах, где ныне находится Швейцария. Жил себе дракон там прекрасно, кошмарил всех вокруг и практически на нет сожрал всех кроманьонцев в сотни километров от логова. Так бы он и продолжил жить, если бы не столкнулся с сидами. Первую повстречавшуюся группу необычных разумных ему удалось уничтожить, а вот дальше в памяти дракона лишь боль и безумие. Его смогли пленить, но убивать не стали, а использовали как источник очень редких ингредиентов. Его могли препарировать, изъять из него чуть ли не всю требуху и другие внутренние органы, сцедить из него чуть ли не всю кровь, и делалось это без какой-либо анестезии. Максимум, могли дать эликсир, который не давал дракону сдохнуть, помогая регенерации, но нисколько не заботясь о сохранении его разума. Это продолжалось десятки тысяч лет, все то время, что сиды находились на земле. Стоит дракону восстановиться, как его вновь разделывали и расчленяли. И столько лет бесконечной боли свели ящера с ума. Но однажды, когда дракон восстановил свои повреждения после очередной разборки его на ингредиенты, сиды не пришли. Не пришли они тогда, не пришли через год, век, тысячелетия, а его безумие все сильнее прогрессировало. Все изменилось в начале третьего века эне, когда рудознатцами Римской империи была найдена пещера, где был заключен дракон. Когда было установлено, что тут задействована магия, пригласили Георгия, почтенного мага Римской империи родом из Каппадоки. Он-то и вскрыл печати, тем самым освободив безумное чудовище на волю. Битва Георгия и дракона вышла очень разрушительной. Горная гряда, где ранее находилась темница дракона, была уничтожена под самое основание, но Георгию удалось уничтожить дракона. Маг победил только потому, что был христианином, при нем были освященные цепи копье. Этими артефактами ему удалось ненадолго сковать дракона и проткнуть его сердце. Именно после этого события маг Георгий получил прозвище «Победоносец» и стал истовым верующим в единого бога, чью поддержку он ощущал на протяжении всего своего противостояния монстру. Узнав, что эта кровь принадлежит истинному дракону, Влад Цепеш решился пройти ритуал по поглощению силы из нее. Его могли пройти лишь истинные маги крови с одноименным врожденным даром. И все бы у него прошло хорошо, если бы он не был магистром ордена дракона, и на его шее не висела боевая цепь Георгия. Ведь при ее помощи победоносец смог одолеть дракона, и именно тогда цепь стала божественным артефактом. Когда начался ритуал, а тело Влада стало поглощать силу из крови и изменять организм, на это действие отреагировала цепь. Она ощутила эманации силы своего первого противника, благодаря убийству которого и вере Георгия, она стала стихийным божественным артефактом. Поскольку собственного разума у цепи не было, она следовала лишь тем постулатам и императивам, которыми руководствовался эгрегор единого в нашем мире, а тот состоял из веры миллионов прихожан и их понимания мироздания, ее законов. Стоило только цепи почуять, как ее нынешний владелец обретает силу и черты ее первого врага, она стала сопротивляться обращению Влада, но ей это не удавалось в полной мере, и тогда она обратилась к эгрегору единого. Вот только уже было поздно. Ритуал практически завершился, и уже ничто не было способно обратить процесс назад. Поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления Владу, уже практически обратившемуся в сверхсущество, эгрегор проклял своего бывшего стража и защитника веры. Ну а за неимением собственного разума и подчиненной воле всей паствы, проклятие оформилось из собственных страхов самого Влада и значительной части верующих. Влад всегда боялся пасти стать темным магом. Его ведь обучали маги, тесно контактирующие с Римом и церковью, так что пропаганды он хлебнул в полной мере. Вот только собственная уверенность в том, что он выше подобного, что никогда не поддастся искушению тьмы, толкала Влада к изучению всей доступной магии, несмотря на все убеждения. Вот это и сыграло против него. Эгрегор через цепь смог наложить на него проклятие, что олицетворяло все то, чего он так боялся. Так Влад Цепеш стал кровожадным монстром. После завершения ритуала и получения проклятия цепь покинула своего бывшего владельца, переместившись обратно в усыпальницу Георгия Победоносца. А вот Влада накрыло кровавое безумие. Его терзал неимоверный голод, который превратил его в дикую, бешеную и сильную тварь, желающую пожрать все. В тот день он выпил жизни у всех обитателей своего замка, а также у жителей города рядом и близлежащих от его замка поселений. Более 10 тысяч разумных в тот день нашли свою смерть в пасти Дракулы. Только на следующий день к нему вернулись проблески сознания. Да только ему уже было плевать на людей, которых он теперь считал за скот. Его мировоззрение сделало разворот на 180 градусов. Поэтому теперь то, что ранее он считал неприемлемым, стало для него желанным. Таким вот образом и появился на свет первый вампир в этом мире. А уже после он узнал, что может обращать других разумных в себе подобных, поделившись с ними каплей своей крови. И это стало началом пятилетнего противостояния ортобезумевших упырей и церкви, где также отметились и ведьмаки. Мне крайне повезло, что Дракула ничего не знал о йоге и других магических школах, напрямую работавших с праной. Магия крови, конечно, тесно связана с праной, но она работает на управлении и взаимодействии с нею непосредственно через саму кровь. Причем не с чистой праной, а с жизненной энергией. Умей Дракула влиять на реальность своей праной вне своего тела, он бы смял меня за секунду. Но имеем то, что имеем. Победил и сожрал его я, а не он меня. Знание, сила. Просмотр жизни Влада подошел к концу, и я стал выныривать из транса. Пора пробуждаться и выяснять последствия эпичной битвы с Дракулой на виду у всей Вены. Глава 16. Результаты и дальнейшие планы. Так, и что тут у нас? Прошептал я, собираясь начинать разбираться в результатах ритуала познания своей сути. Вот это да, охренеть, я и представить себе не мог, что поедание сердца Дракулы даст такие поразительные результаты. Магический ноус значительно возрос, и мне теперь до становления высшим магом не достает лишь 10% 8-го октана. Вот наберу немного, и смогу перейти на 9-й и стать истинным богом магии, не воплощенным, а тем, кто своими силами и умом достиг божественного ранга. Также возросло мое ментальное тело. Раньше дар, объединяющий способности Василиска к проникновению в чужое сознание и способности к материальным иллюзиям Кицуны, делал меня здесь очень сильным и умелым магистром. А вот теперь я слабенький архимаг ментальной магии. Но не это было самым удивительным откровением. Я в одночасье приобрел вторую оболочку души, не уступающую таковой у сильных архимагов йоги. Салазар, еще живя в Персии, был удостоен чести присутствовать на приеме во дворце правителя. Там царь и его свита, в которую входил его отец, принимали посольскую делегацию из Индии, и ее главой был архимаг йоги. Так вот, взглянув тогда на него истинным зрением, юный слизерин изрядно струхнул, но вместе с тем хорошо запомнил, к чему необходимо стремиться. Также я теперь обладаю даром к магии крови, которым владел Влад. Он тесно завязан на три моих первых оболочки души, будучи в зоне их соприкосновения. Он отражался во второй оболочке, отвечающей за прану, в третьей, астральной, и в физическом теле, воплотившись в моем сердце. Ну и, само собой, имел некоторую связь со всеми остальными. Ведь иначе и я не смог им сознательно управлять, не будучи способным достучаться ментальной сферой. Ну и в незначительной степени возросли все другие оболочки. Причем как в размере резерва, так и в усложнении структуры. Еще одним приятным моментом стало очень сильно возросшее сродство со светом. Теперь оно у меня ничем не уступает родству с тьмой. А все это из-за того, что я больше часа работал гидрантом между троном небесным и землей, пропуская через свою душу благодать. Не прошло, значит, для меня бесследно то, что я столько времени пропускал через себя святую силу, который лупил по Дракуле. МДА, экстремальный кач, но этого того стоило, определенно стоило. Вот такие вот результаты я получил после самодиагностики. Что касается души самого Дракулы, то она сейчас находится у меня в посохе, и я оказался прав в своих подозрениях. Он оказался тварью божественного ранга. При битве с ним я не мог разглядеть всех подробностей души Влада, ведь его вторая оболочка, пылающая сверхновой, очень сильно слепила и размывала образ в духовном зрении. Все же прана обладает наивысшей степенью реальности из всех энергий, вырабатываемой душой, и является самой заметной на фоне остальных. Есть, конечно, еще более яркая, жизненная энергия, но это синергия аж целых четырех энергий, где преобладает прана, но присутствуют астральная, ментальная и энергия чувственного духа. Ну и финальным аккордом является обладание уже абсолютно собственного артефакта теперь уже божественного ранга. Причем он привязан только ко мне, подчинен только моей воле, но при этом не лишился, а только увеличил свои права на оперирование и управление энергией из эгрегора веры в единого, что несколько странно. С чего бы цепь Георгия, послужившая одним из материалов для моей новой боевой цепи, все еще имеет доступ к Бахьянь пантеона единого бога. Причем после окончательного сброса с себя императивов христианства и любых иных толков других верований в единого, так она еще и увеличила свои возможности в управлении и расширила права доступа. Странно, видимых причин для этого я не вижу. Нужно будет позже подумать над этим и разобраться. Слившись, обе мои цепи стали одной, могущей удлиняться практически до любого размера. Ментально спросив у нее, до какого именно, получил ответ, насколько нужно, настолько увеличусь. Да, по поводу же ее внешнего вида. Противодемоническая цепь ранее была кроваво-черная и лишь с острыми краями гранями. Цепь Георгия была лучащейся, серебряная и с длинными острым шипами, напоминающими ветвь терновника или акации. Ну а теперь моя цепь имела титановый цвет, отливающий небольшой краснотой, и у нее от прародительниц были и шипы, и острые грани. А еще неожиданным стало, что у нее зародилась душа. Века через 3-5. Если я буду ее регулярно подкармливать кровью сильных существ, она обретет полноценный разум и сознание. Ранее обе цепи имели только псевдоразум. В случае противодемонической цепи он базировался на руническом коде, отвечавшем за поведенческие реакции и выполнение команд. В случае цепи Георгия, на фрагментах чувственного духа и ментального тела бывшего владельца, в честь которого она и получила свое имя. Причем эти фрагменты в ней запечатлелись при стихийном зарождении божественного артефакта. Но что тот, ни другой случай не идет ни в какое сравнение с тем, чем моя цепь стала теперь. И наша с ней связь теперь сродни связи хозяин-фамильяр. А значит, можно больше не волноваться за ее верность. Мое благо у нее всегда будет в приоритете над собственным. И все бы хорошо, если бы не один момент, хотя тут тоже с какой стороны на это посмотреть. Я пролежал в своем убежище практически 115 лет, ныне шел 1698 год. С одной стороны, я немного расстроен этим фактом, но с другой стороны, это время я пролежал не просто так, а значительно увеличил свои силы, пополнил еще одной божественной душой тюрьму своего посоха, при этом еще и приобрел теперь уже абсолютно верную себе цепь, что в потенциале может стать не менее грозным оружием и подспорьем в магии, чем мой посох Архимага. Да, а ведь уже должен быть принят статут секретности и создана международная конференция магов. Эх, столько интересного пропустил, ну да и хрен с ним. Чего теперь жалеть-то? Содеянного уже не вернуть, да и не стал бы я этого делать. Оглядев себя, я понял, что мой образ теперь совсем не соответствует эпохе. Я-то и раньше не надевал ничего помпезного, пышного, не носил чулок, квадратных башмаков и не надевал жабо. А теперь уже в Европе, вроде как, должны быть в моде парики, тонны пудры на лице, одним словом, мрак. Но мне что раньше было плевать на современные веяния моды, что теперь ничего не изменилось. Как одевался в практичное, неброское и немаркое, так и буду одеваться. Призвав свой патронус, я отправил его к Альфонсо. Надо было узнать, свободен ли он сейчас, готов ли меня встретить. Ответ пришел ко мне мгновенно, и уже через несколько секунд я оказался в объятиях своего побратима в его портальном зале, куда только что переместился. Ну а после жаркого приветствия на меня набросились с расспросами. «Рассказывай, когда ты натворил дел в Вене, мне удалось получить воспоминания одного из свидетелей твоей битвы с Дракулой. Увы, из увиденного мало что понятно. Раз ты передо мной, то убить его смог. Давай, я жду подробностей». Весь в нетерпении скакал вокруг меня перевозбудившийся Альфонсо. Это выглядело немного нелепо. Когда он себя вел подобным образом, пока выглядел как дедушка, это было забавно и даже мило. Но сейчас, когда внешне ему не дашь и 30, это выглядит смешно и странно. «Друг, давай поступим проще, как уже делали это ранее. Я просто скину тебе свои воспоминания о том дне, и ты сам все посмотришь в думосбросе». Взглянув же на Альфонсо в духовном зрении, я был приятно удивлен. его прогресс сдвижется значительно быстрее. Такими темпами он уже лет через 50-70 сможет стать архимагом. И это не могло не радовать. Все-таки иметь в друзьях и побратимах архимага, который за тебя всегда впишется, дорогого стоит. Просмотр моих воспоминаний занял у Альфонса более 3 часов, так как он многократно пересматривал практически все кадры тех столетних событий. Потом мы переместились в малую гостиную, где, потягивая 20-летний скотч, вели беседу, а я вызнавал у него новости за прошедшую 100 лет моего отсутствия. «Ах да, забыл тебе сказать, ты редкостная сволочь, Салазар». Он еще и пальцем руки на меня указал, даже подпрыгнул в кресле, когда выражал свое возмущение. «Какого хрена ты мне не сказал, что твоя ученица, маг грез, и вообще не поведал ей о том, что мы с тобой побратимы? Ну, я и не сомневался в твоей образованности и что тебе может быть известно о сноходцах. Вот только к чему этот упрек и такие яркие эмоции?» Он чуть ли не на фальцет сорвался своим голосом в конце. «Ну, маг, ну, грез, тебе-то какое может быть до этого дело? Чего это он так на меня взбеленился? А такое, что я чуть от страха не помер, когда имел неудовольствие познакомиться с твоей бывшей ученицей. Она обошла все мои щиты от проникновения в мой дух. Пока я находился во сне, эта дамочка поймала меня в мире грез и напугала до мокрых подштанников. Меня, ты представляешь, меня, магистра демонологии, смогла запугать соплячка». С этими словами он разом влил в себя остатки скотча, но этого ему показалось мало, и он плеснул себе еще один полный бокал. Только залпом его выпив, Альфонсо продолжил: «Это твоя Мария умудрилась меня там сковать. Если бы она не получила от меня правдивых ответов, не было бы у тебя больше побратима. Она явилась ко мне в образе какой-то твари из преисподней, и я уже решил, что по мою душу пожаловал кошмар. А это самая жуткая тварь плана мира грез. И только когда мой разум выпотрошили и узнали, что мы с тобой побратимы, а я ничего не знаю о твоей судьбе, меня отпустили. А затем она представилась, и после нашего знакомства, извинившись, убралась во свояси». Говорить он закончил, уже откинувшись на кресло, прикрыв глаза. Вся его поза выдавала пережитые тогда напряжение и стресс. Ну да, я могу его понять. Вот он только решил, что уже самая толстая жаба в Европе, ну, после меня, естественно, но так ли я ему побратим, как его скрутили и выведали все, что хотели. Чувство беспомощности, самое мерзкое из того, что может ощущать разумный. А уже это чувство порождает за собой целый сон всяческих дерьмовых оттенков эмоций, на которые ты был способен. А ведь если бы это была не моя ученица, с которой, с момента получения мной ее полной ученической клятвы, нас связывают узы полного доверия, то Альфонсо бы умер, едва проснулся. Ведь если через него к кому-нибудь попадет моя личная информация под грифом «только для близких», его убьет клятва нашего побратимства. Ну, девочку можно понять, с улыбкой стал я отвечать своему другу. Ее любимый учитель пропал без вести после битвы с Дракулой, так и не выходя на связь. Вот малышка на волне переживаний бросилась, сломя голову, меня искать. Вдруг мне требовалась помощь? На мои слова Альфонсо аж выпрыгнул из кресла. Став наворачивать круги вокруг своего кресла, он вновь взорвался. «Малышка, девочка, да она, плод Люцифера и Лос, до недержания запугала всех в МКМ, и но увидев мою вздернутую бровь, которой я выражал свой вопрос, он напомнился. Ах да, ты ж, наверное, еще не в курсе. В 1689 годы произошла встреча всех самых влиятельных магов и глав древнейших и благороднейших родов Европы, и там был принят статут секретности. Маги больше не имеют права творить свое искусство при простецах, и все наше сообщество ушло в тень. А в 1690 году была создана Международная конференция магов. Так вот, твоя ученица, Мария Франсуаза Бадейр, являлась главой делегации, представляющей Венецию на этой первой конференции. И всем было понятно, кто стоит за ее спиной – церковь. Она является ныне глазами и ушами Ватикана в этой организации. Ну, по мне, так это вполне логично. Все-таки моя девочка столько времени провела в Риме, а ее духовным отцом является фигура, влияние имеющая поболее, чем Папа Римский в Ватикане. И, как это может характеризовать ее как бедствие и демона, которым ты ее представляешь мне? Подумаешь, да треть всех ныне существующих древнейших и благороднейших родов Европы так или иначе имеют сношение с церковью. Хаем, ну позволь, я тебе объясню. На первой конференции МКМ встал вопрос, кто ее возглавит. Для выбора достойного мага на эту должность решили провести голосование. Больше всего голосов набрала твоя ученица. За нее проголосовали все итальянские королевства и княжества, плюс еще Франция с Австрией. После твоей эпичной победы над Дракулой много политических очков досталось и Марии, как твоей единственной ученице. Результаты должны были быть объявлены на следующий день, но всем уже было ясно, кто победит. Вот только это очень возмутило англичан, румын, болгар и французов. И больше всех возмущался представитель делегации от Болгарии. Этот идиот не только оскорбил ее на заседании во время голосования, но и тебя задел. Он назвал вас церковными подстилками, и что Марию нужно гнать в шею из организации магов, как шпиона Ватикана. Сделав еще глоток скотча, Альфонсо перевел дух, после чего продолжил. Мария никак не отреагировала при свидетелях на обвинения в свой адрес и оскорбления. А на следующий день Борислава из династии болгарских ханов Вакил нашли утром в таком состоянии, что живые позавидовали бы мертвым. Уж лучше бы она его убила. Не знаю, что она сделала с ним, но теперь он является комом биомассы, потеряв всякий человеческий образ. Его словно тесто собрали в шар. Непонятно теперь, где у него и что. Глаза на расстоянии метра друг от друга, рот, нос и уши рядом с анусом. Из-за отсутствия конечностей и голосовых связок, с ним говорили через ментальную связь. Так выяснилось, что ночью ему приснился кошмар, а утром он уже проснулся таким. Помочь ему не смогли, его тело не реагировало ни на какие трансфигурации и другие магические воздействия, что должны были вернуть ему его прежний вид. Маги так и не смогли понять, что с ним произошло. Это не результат отравления и не проклятие. Так что теперь Борислав каждый свой прожитый день наслаждается запахом собственного очка, так как нос у него прям рядом с жопой. И словно мало ему этого, она еще сделала с его организмом так, что когда он ест, начинает в это же мгновение испражняться. А жопа-то у него прямо рядом со ртом, в нескольких сантиметрах. Так что после такого показательного наказания за дерзость ее практически единогласно выбрали первым председателем МКМ. А малышка-то выросла. То, что она с ним проделала, это явно уровень уже архимага. Быстро же она прогрессирует. Хотя чего это я? Сам столько сил и средств угрохал в ее развитие и раскрытие потенциала. У нее свободный доступ к лучшим из известных миру эликсиров, самым обширным и полным учебным пособием, о которых даже мечтать не смеют древнейшие и благороднейшие рода магов. Да еще и такой учитель, как я. Было бы странным, если бы она не смогла достичь подобных результатов. Просто после 100 лет забвения тяжело так резко встроить в свою картину мира то, что Мария уже не молодая девчонка, а вполне уважаемая и могущественная магесса, заставившая всех в Европе себя бояться.